Дверца кадиллака захлопнулась, пролетев прямо у Анни над головой. Дол снова схватил ее за волосы, заставляя сесть. Аня открыла глаза, прислонилась к машине, чтобы не упасть. Так вдруг закружилась голова и огляделась по сторонам. Фары кадиллака были единственным источником света, но и этого оказалось достаточно. Перед ее глазами кружился и покачивался разрушенный дом, чьи окна с выбитыми стеклами казались щербинами в старческой улыбке. Они приехали в тот самый дом в Пони-Баю. Именно здесь Памела Бишен рассталась с жизнью. «Я не убивал Памелу», — негромко сказал Маркус. Лицо Хантера Дэвидсона исказилось от отвращения. «Не лги! Здесь только один судья, Господь Бог! Нет никаких лазеек для тебя и твоего проклятого адвоката!» «Я любил ее!» — прошептал Маркус, и слезы снова покатились по его щекам. «Любил ее!» Дэвидсона даже затрясло от ярости. Рубашка под мышками потемнела от пота. Тонкие темные волосы были влажными и блестели в свете лампы. «Ты даже не знаешь, что такое любовь! Ты ни черта не смыслишь в родительской любви! Она была нашей любимой девочкой, и ты отнял ее у нас!» Ирония заключалась в том, что как раз о такой любви Маркус знал все. Он попал в ловушку материнской любви, изуродованный, извращенный, и не мог выбраться из нее всю жизнь. Сегодня вечером он собирался с этим покончить, а теперь отец Памелы покончит с ним. «Ты даже не можешь представить, сколько раз в своем воображении я убивал тебя!» — негромко произнес Дэвидсон и шагнул вперед. Его глаза казались стеклянными от ненависти. «Я мечтал о том, чтобы пригвоздить тебя к полу и заставить пройти через все то, что испытала моя дочь». «Нет», — едва слышно произнес Маркус и заплакал сильнее, теперь уже от страха. Слюна пузырилась в уголках его губ и текла на подбородок. Помимо его воли взгляд Маркуса упал на большой деревянный стол, где словно в операционной были разложены инструменты и ножи для работы. Он покачал головой. «Прошу вас, не надо». «Я хотел услышать, как ты станешь молить о пощаде, как тебя умоляла Памела. Звала ли она меня, когда умирала?» В голосе Дэвидсона слышалось страдание. Крупные слезы потекли по его красным щекам. «Я не знаю», — пробормотал Маркус. «Я каждую ночь слышу ее голос. Я слышу, как она зовет нас, просит меня спасти ее. А я ничего не могу для нее сделать. Ее больше нет. Она ушла от нас навсегда». Теперь Дэвидсон стоял всего в 2 футах от Ренара. Его рука, державшая револьвер, была огромной, как медвежья лапа, и дрожала. «Тебе бы следовало умереть именно так», — с горечью прошептал Хантер. «Но я пришел сюда не ради мести. Я пришел во имя справедливости». Револьвер выстрелил 2. Глаза Маркуса удивленно расширились, когда сила пуль толкнула его назад. Он ничего не почувствовал. Даже когда Маркус упал на мольберт, потом на пол, стукнувшись затылком о пол, он ничего не почувствовал. Его тело дергалось снова и снова, пока Дэвидсон расстреливал в него обойму. Маркусу казалось, что он видит все это на экране. Он умирал. Еще одна шутка судьбы. Он собирался покончить с собой сегодня вечером. Он хотел положить конец изощренному тиранству матери. Он бы избавил Виктора от будущего, в котором о нем некому будет заботиться. А вместо этого он умирает на полу своего кабинета, убитый за преступление, которого он не совершал. Он проиграл даже в смерти. «Они решат, что это сделал Маркус», — сумела выговорить Анни. «Нет», — возразила Дол. «Они будут точно знать, что ты убила себя сама. Встань!» Опираясь спиной о кадиллак, Анни медленно, неуклюже поднялась на ноги. Придумать план спасения было так же тяжело и трудно, как бороться с сильным течением. А идти и одновременно с этим размышлять оказалось практически невозможно. Земля как-то странно поднималась и опускалась у нее под ногами. В свете фар дом качался, словно мираж в жарком мареве пустыни. Ей становилось все труднее дышать. Анни чувствовала, как все медленнее бьется сердце, словно часы, у которых кончается завод. Осталось совсем немного времени, и наркотик окончательно победит ее. И тогда Дол всунет дуло револьвера ей в рот и спустит курок. Самоубийство. С карьерой у нее проблемы. С коллегами последнее время она не слишком ладила. Многие говорили, что Анни начала пить. Станет ли это достаточным основанием для того, чтобы все поверили?